Отыскали они Коровина не сразу. Для начала выяснилось, что дома его как раз-таки нет. В итоге отыскалась пропажа в мастерских, где вместе с парой слесарей доводилась до ума какая-то мелкая деталь. Выслушав не вполне ясную речь своего ученика и уяснив главное, Коровин предложил встретиться через полчаса там же в цеху. Для Марты эта встреча была особенной. Прежде сам факт его попадания в прошлое не ощущался особо остро, может потому, что мир тут был совсем другим. Магия, летающие корабли, Российская империя на просторах Евразии, русскоговорящая Корея. И вот сейчас он должен был встретить легенду, давно ушедшей для его поколения эпохи. Это было странно и удивительно. И немного нервно. Март точно знал, что Коровин очень серьезный оружейник и конструктор. Может быть, не самый сильный из тогдашней блестящей плеяды Дегтярева, Судаева, Шпагина, Токарева, Симонова и, конечно, еще только просматривающегося в перспективе Калашникова, но однозначно один из лучших. К тому же, как выяснилось, он еще и много лет отработал с гением оружейного дела Джоном Мозесом Браунингом на заводе в маленьком городке Эрстале близ Льежа. Когда они приехали, то сразу определили, куда идти. В большом полутемном цеху работали два станка, и только там горели лампы, шла работа. Инженер встретил их спокойно и почти приветливо. По крайней мере, на Кима он глядел с отеческой теплотой, а на Марта с некоторым отстраненно сдержанным интересом. Колычев, в свою очередь, внимательно изучил своего нового знакомого. Невысокого роста, худой, с гладко выскобленными впалыми щеками и округлым подбородком, в толстых очках с темно-роговой оправой, из-за стекол которых на них смотрела пара усталых, но цепких, чуть потускневших голубых глаз. Высокий лоб визуально казался еще больше за счет глубоких залысин. Коротко подстриженные жидковатые седые волосы охватывали голову строго от висков наверх, оставляя большую часть передней полусферы свободной. И лишь едва обозначенный хохолок по центру намекал на зачесанную налево челку. Несмотря на поздний час, одет он был в костюм. Белоснежная рубашка с отложным воротником, черная бабочка, даже туфли выглядели здесь, посреди далеко не стерильных условий производственного здания, почти блестяще. «Истый джентльмен. Да, надо за языком следить и не брякнуть чего лишнего ненароком», сделал общий вывод Колычев, завершив беглый осмотр. Взаимно представившись и обменявшись короткими церемонными поклонами, они сразу перешли к делу. «Вы желали поговорить? У меня есть для вас 20 минут. Пройдемте в конторку, там будет удобнее». Устроившись за широким столом, Коровин требовательно посмотрел на друзей и задал вопрос. «Итак, господа, с чем пожаловали?» «Сергей Александрович, во-первых, спасибо, что согласились принять нас в столь поздний час. Времени мало, поэтому сразу к сути. Виктор показал свой автомат, точнее, пистолет-пулемет». «Да, это довольно удачная конструкция», — сдержанно похвалил Кима Коровин. По его тону Март сразу понял, что изделие, созданное его другом, не более чем ученическая поделка. Ну, он иного и не ожидал. «Очень хорошо, но мы приехали, движимые намерением предложить вам возглавить работу по созданию нового пистолета-пулемета. Он должен быть и прост, и надежен, и удобен в производстве. Но главное – обладать высокими боевыми характеристиками. Механика – стрельба с открытого затвора, а вот патрон нужен помощнее. Лучше всего маузеровский 7,62 на 25. «И почему же?» – прищурился конструктор. «Как вам сказать? Я ведь рейдер. Точнее, собираюсь им стать. На кораблях много всяких переборок, так что во время абордажа нужна хорошая пробиваемость». «Пробивная способность», – машинально поправил ее Сергей Александрович. «Да, конечно», – немного смутился Март и с жаром продолжил. «Боепитание от отъемного секторного магазина на 35 патронов с подачей сразу в два ряда. Стрельба или только чередями, или двумя режимами. Дальность до 200 метров прицельного огня, приклад рамочный, откидной вверх». «Это замечательно, но такие разработки стоят денег». «Я располагаю некоторыми средствами, готов взять финансирование проекта на себя. Мы заключим с вами договор, а дальше, когда оружие будет готово, начнем его производство и поставки в Корею, Китай и в любые третьи страны, не дожидаясь решения принятия нашего автомата на вооружение русской армии. И, конечно же, рейдерам, уверен, штурмовым группам он очень понравится». «Вы так уверенно говорите, словно проект уже реализован, и на выходе мы получили отменный результат». «У меня нет сомнений в успехе. Вы отличный оружейный конструктор. У нас с Кимом есть кое-какие идеи, давайте не откладывая, прямо сейчас их обговорим, прорисуем в эскизах. Если вы согласны, мы заключаем сделку». «С Сначала надо обсудить коммерческие условия, сроки, объем вложений и размер комиссионного вознаграждения за каждый произведенный экземпляр. Безусловно. Я тут набросал списочную. Вот, можете ознакомиться, многоуважаемый Сергей Александрович. Март передал лист Коровину, на котором его твердой рукой и почти каллиграфическим ровным почерком были обозначены 5 пунктов с конкретными цифрами. И называться изделие будет вашим именем ППК-41. Пистолет-пулемет Коровина образца 1941 года. «Неожиданно видеть такую деловую хватку у столь молодого еще человека», отметил польщенный авансом конструктор. «Сергей Александрович, сроки у нас очень жесткие, сами видите, идет война, и такое оружие требовалось войскам еще вчера. Если все устраивает, предлагаю подписать сейчас это в качестве протокола намерений. А завтра я пришлю уже юридически грамотный документ, заверенный подписями, в том числе и моего опекуна. И раз уж этот вопрос мы урегулировали, то...» «Самое время обсудить ваши идеи», — перехватив инициативу, закончил за Марта конструктор. «Отлично. Тогда вот примерный эскиз автомата». Март легким движением набросал по памяти внешний облик и основные узлы ППС-43. «Примерно так». Спустя полчаса в мастерские приехал и сам Зимин. Март, видя, что они явно задерживаются и не смогут вернуться к ужину, позвонил опекуну, пояснив, где они и что делают. Приватир, внимательно его выслушав, лишь бросил в ответ отрывисто: «Диктуй адрес, сейчас приеду». В итоге горячее и подробное обсуждение уже с участием Владимира Васильевича затянулось почти до начала 12 ночи. Но стороны расстались очень довольны друг другом, заключенной сделкой и начатым проектом. День и вечер выдались у Мартемьяна на редкость оживленными, хотя и совершенно не соответствовали его утренним планам. «Что ж, и такое случается», — философски рассудил Колычев, вернувшись в свою комнату и сосредотачиваясь на подготовке. Пару недель назад, после нескольких повторов однотипной ситуации, когда новая информация, считанная им из учебников и монографий с помощью полученной от Зимина мнемотехники, стала напрямую переходить в статус знания-понимания, перепрыгивая длительную стадию осмысления и принятия, Марта, сознавший и зафиксировавший этот поразительный факт, принялся разбираться, что за чудеса с ним происходят. И пришел к интересному выводу. Первое. Оказалось, что его разум обладает ценнейшим свойством практически автономно преобразовывать полученную разнородную непонятную информацию в целостное и непротиворечиво увязанное знание-понимание, мгновенно встраивая новые знания в существующие в сознании связи и смыслы. Если раньше ему это представлялось естественным и происходило незаметно, то теперь он не просто отметил этот феномен для себя, но и сумел посмотреть на него через энергосферу. И то, что он в неком зеркальном отражении собственного сознания обнаружил, его очень заинтересовало. Выяснилось, что наряду с механическим усвоением информации есть и иной, связанный с видением и оперированием мыслеобразом, словно сухие строки разом преображались в объемную, будто осязаемую, ясно понимаемую, живую, целостную модель реальности с нитями нового знания. Таким подарком пренебречь он никак не мог, и, просидев не одни сутки за исследованиями и экспериментами, сумел подготовить энергоструктуру, которая уже под его прямым контролем и произвольным управлением совершала подобные преобразования информации в знания. Вечер, когда он, загрузив с помощью запоминания новый текст, сумел его осмыслить, запустив преобразователь, стал победным. Единственным узким местом оказалось то, что бесконечно непрерывно конвертировать знаки в знания не получалось. Голова начинала банально раскалываться от объемов прокачки и выстраивания новых связей в головном мозге. Так что следовало дозировать и выставлять приоритеты. Теперь же, выйдя в сферу, Март визуализировал ряд нужных ему блоков знаний, активируя, просматривал их, одновременно проверяя на ошибки, продумывая свои варианты решений, верифицируя их расчетами. Оказавшись в прошлом, Март таким образом создал виртуальную объемную реальность в собственном сознании, без опоры на компьютер. Занятие это настолько увлекло его, что ночь пролетела бы и вовсе незаметно, если бы не постоянно свербящее где-то под ложечкой чувство опасности. Поначалу он просто отмахивался, но затем, когда оно стало заметно отвлекать, постарался понять, в чем дело. И не без удивления обнаружил, что источником являются не потаенные глубины его бессознательного и не случайно уловленные им излучения дальних радиостанций, а меч, от которого исходили сигналы, которые Март и уловил. Да, тот самый, взятый им на поле боя самурайский клинок. До сих пор Марту не приходило в голову всерьез исследовать оружие. И каково же было его удивление, когда он обнаружил в катане замысловато выстроенную устойчивую энергоструктуру, плетенную в клинок от острия до кончика хвостовика. В отличие от старинных японских мечей, этот был цельнолитой, монолитный, легкий и исключительно острый. Но главное – то самое энергоплетение, запитывающееся от владельца или адаманта, который мог вставляться в особое гнездо. Предназначение созданного плетения угадывалось. Ускорение развития дара мечника, усиление интуитивного предчувствия угрозы, ускорение движений, защита от угроз извне. Работа была сделана большим, а может и великим, мастером одаренным. Это Март буквально видел по виртуозной точности линии связи, образующих общий узор, который не уступал лучшим произведениям искусства. «Так чего ты от меня хочешь? О чем предупреждаешь?» — спросил он у меча, но ответа ожидаемо не получил. «Может, надо взять тебя завтра с собой? Так будет лучше?» — постарался Март найти способ снять постоянную тревожность, уже готовый блокировать импульсы, исходящие от оружия, чтобы не отвлекаться. Но напряжение вдруг пропало, сменившись коротким ощущением спокойной уверенности и силы. «Интересно, девки пляшут. Мечи ведут диалоги с людьми. Ну, если тут есть столько чудес, пусть будет еще одним больше. Принять и простить, а теперь займемся нашей работой. Дальше». Увлеченный внезапным открытием, он взялся за отобранный у мошенников артефакт и внимательно осмотрел его. Конечно, изготовивший его ремесленник и рядом не стоял с мастером, создавшим меч. Но общий принцип был тот же. Плетение энергоструктуры, позволяющее прикрыть владельца от внешнего воздействия или же усилить собственное. Впрочем, последнее относилось только к одаренным. Но если добавить к нему одолень камень или адамант, называй как хочешь, то получится очень мощная штука. «Надо будет Витьке подарить», — успел подумать Март перед тем, как провалиться в сон. «И лучше всего вместе со Стелларом». А вот где взять этот самый Стеллар, подумать он не успел. Еще одним следствием развития дара стала возможность быстрого восстановления. Как бы сильно не уставал он накануне, даже самый краткий сон позволял Марту полноценно отдохнуть и подняться утром полным силы и энергии. Ну, почти. Для полного счастья, как говорил один киногерой, полагалась еще ванная чашечка кофе, точнее контрастный душ и целый чайник свежезаваренного темно-янтарного пуэра Сяо То трехлетней выдержки из Юньнани. Мощная доза теина, этого поистине божественного напитка, наполнила тело силой, а мысли — гармонией. «Чайком балуешься?» — громко зевнув, поинтересовался спустившийся в столовую Зимин-старший. В домашней обстановке генерал мало напоминал того важного и представительного атамана Забайкальского войска, каковым его видели в штабах и департаментах столицы Желтороссии. В комнатных туфлях на босу ногу и изрядно поношенных шароварах с желтыми лампасами, а также в простой рубахе с закатанными рукавами, он больше всего походил на соседа Марта из прошлой жизни, отставного военного дядю Колю. Запах, что характерно, был тот же, ибо их превосходительство вчера изволили изрядно принять на грудь. «Плесни мне, будь добр», — попросил генерал. «Пожалуйста», — налил до краев небольшую чашку колчев. «Благодарствую», — кивнул старый казак и шумно отхлебнул горячий ароматный напиток. «Гадость китайская», — прокомментировал генерал вкусовые ощущения. «Может, вам что покрепче?» — попытался сохранить вежливость Март. «Не», — упрямо мотнул головой атаман. «Похмелье — вторая пьянка». «Как вам будет угодно». «Нам угодно». Немного насмешливо хмыкнул Зимин. «Вот твой отец так же говорил, когда посылать хотел, а обстановка не позволяла». «Простите», — немного смешался Март, решив, что тот прочитал его мысли. «Да особо пока не за что. Ты, брат, не смотри, что у меня дар нет. Понятие-то есть, чай не совсем дурак, хоть и атаман». «А какой он был, мой отец?» — спросил Колчев, постаравшись перевести разговор на другую тему. «А тебе Володька разве не рассказывал?» «Рассказывал, но его послушать — какой-то идеальный человек получается». «Вот оно что. Тогда слушай. Идеальным он точно не был, но стержень в нем был, это да. С теми, кто младше по чину или происхождению, всегда вежлив, аж иной раз до того, что тошно. А вот перед начальством норов бывало показывал. Тоже вот вроде учтиво скажет, а в ответ впору секундантов присылать. С родней тоже особо не ладил». «А есть родня?» — насторожился Март. «Как не быть с такой-то фамилией?» — усмехнулся атаман. «А можно подробнее?» «А чего же нельзя-то? Только у тебя ведь сегодня, насколько я помню, экзамены». «Да». «Тогда сделаем так. Ты иди да сдай все хорошенько, а как дело сладится, я тебе расскажу все, что знаю. А теперь ступай с Богом. Ангелы-хранители тебе». «Интересно, что за тайны такие?» — подумал Март, выводя из гаража свой Нортон. «И почему Владимир Васильевич ничего мне об этом не рассказывал?» Однако вокруг было так хорошо. Прекрасное августовское утро еще только окрашивало мир в яркие тона. Птицы пели на разные голоса, внизу ласково и призывно шумело море. Вскоре он совсем позабыл о странных словах генерала. Дернув пару раз ногой кикстартер и с удовлетворением услышав бодрое ворчание двигателя, Март уселся в седло и неспешно покатил по дороге. Как и следовало ожидать, в авиашколе он оказался одним из первых, но скоро подтянулись и остальные. Судя по заспанным физиономиям, товарищи всю ночь зубрили или занимались изготовлением шпаргалок, отчего теперь выглядели как сомнамбулы. «Господи, как тебе удается выглядеть так отвратительно свежим?» — поморщился Макс Черкасов. «Пить меньше не пробовал?» — с усмешкой парировал Март. «Какие гнусные инсинуации!» — оскорбился Черкасов. «Я дал себе зарок, что не выпью ни капли хмельного, пока не получу заветный диплом, и твердо намерен его выполнить. Но что-то я никак не проснусь. Обещаю вызваться первым и дать тебе больше времени на то, чтобы прийти в себя». «А вот это было бы весьма кстати». Не успели они договорить, как объявили построение, перед будущими пилотами выступил сам контр-адмирал Владимир Александрович Белли, начальник кафедры оперативного искусства и стратегии Императорской военно-воздушной академии, который после краткой, но энергичной речи пожелал соискателям успехов. В дальнем Белли оказался не случайно. В ранге инспектора главного штаба ВВФ он проверял уровень и качество подготовки комсостава 3-го флота. Начальство школы не преминуло воспользоваться такой возможностью и после настойчивых уговоров сумело убедить получившего только в прошлом 1940 году золотые контр-адмиральские палеты с черным двуглавым орлом Белли возглавить комиссию. Владимир Александрович – потомок давно обрусевшего знатного шотландского рода и весьма сильно одаренный, как никто годился на роль строгого и взыскательного проверяющего для курсантов. Как и следовало ожидать, проверку знаний начали с группы обладателей дара, но, к сожалению или к счастью, тут уж как посмотреть, вызывали их строго по алфавиту. Так что первым перед комиссией предстал чуть более бледный и сосредоточенный, нежели обычно, княжич Пужень Айсингьора. А вот следующим повезло стать Мартемьяну. Из большой аудитории вынесли почти все парты, кроме нескольких, за которыми курсантам и предстояло готовиться к сдаче. Столы строгих экзаменаторов, накрытые зеленым сукном, выставили вдоль широких окон ближе к доске, так чтобы они могли с удобством наблюдать за производимыми мелом вычислениями и рисованием выпускниками графиков и чертежей. «Курсант Колычев, тяните билет». «Билет номер 14», — четко произнес Март, открыв конверт и предъявив лист комиссии. Быстро пробежав глазами задание, Март понял, что в некотором роде ему повезло. Все три вопроса в нем так или иначе были связаны с метеорологией и не представляли для него никакой сложности. Так, считаем. Вопрос первый. Состав и структура атмосферы. Слои и особенности термического режима. Ну, это совсем просто. Второй вопрос. Метеорологические факторы, потенциально опасные для воздушных кораблей при их эксплуатации на разных высотах. Действия пилота согласно инструкции. Ну что, тут можно вставить 5 копеек. Я лично нашел как минимум несколько противоречий и недоработок в этих самых инструкциях и могу это доказать, ну, пожалуй, в другой раз. Ну и третий вопрос. Точнее, практическая задача. Решение навигационного треугольника скоростей с учетом следующих опасных погодных факторов. В авиашколе учились не только будущие пилоты. Хотя, конечно, главное внимание, танцы, пляски с бубном и хороводы с песнями водились именно вокруг тех, кому предстояло встать за штурвал и вести воздушные корабли. Треугольник изучали все курсанты на всех специальностях. Радисты, двигателисты, электрики, прибористы. Так что для Марта такая, решаемая на калькуляторе, ветрочете или классической НЛ, навигационной линейке арифметика, не представляла совершенно никаких сложностей. «Вам все ясно, курсант, вопросы есть?» «Никак нет, все ясно, вопросов не имею». «Тогда можете приступать к подготовке. Я готов ответить немедленно». «Вот как?» — слегка удивился Белли и по очереди вернулся к остальным членам комиссии. «Что скажете, господа?» «Не возражаю», — пожал плечами Астафьев. «Я тоже», — поддержал его директор. «Я тоже мог бы отвечать без подготовки», — подал голос Айсингьора. «Вы, княжич, свою возможность не использовали», — покачал головой адмирал, после чего вернулся к Колычеву. «Что же касается вас, молодой человек, то можете отвечать. Однако учтите, что если ответ не будет полным, следующая попытка будет идти сразу минус один балл. Это вас устраивает? Более чем. Четко кивнул Март, чувствуя спиной злобный взгляд Пужения. Я могу начинать? Извольте. Атмосфера Земли представляет собой смесь азота, кислорода, аргона, углекислого газа и водяных паров. Марту не составило труда выйти в сферу, актуализировать наработанный мыслеобраз, в который были вложены ряд монографий и учебных пособий по аэромеханике и теории полета воздушного корабля. Так что он не бездумно тараторил текст с листа, нет, он вполне осознанно и с большим знанием предельно сжато излагал собственное видение вопроса, то и дело прибегая к коротким и очень метким примерам. Второй и третий вопросы он объединил. Излагая очередную метеорологическую опасность, Март, подойдя к доске, сразу же выдавал условия решения. Когда несколько недель назад он осваивал решение по треугольнику, то сразу же устроил себе супербонус. Выстроил в энергосфере небольшую, но довольно удачную структуру, которая с высокой точностью мгновенно обеспечивала проведение расчетов. В дальнейшем он еще усовершенствовал алгоритм, добавляя актуальные переменные, получаемые в результате сканирования в сфере метеообстановки, которая теперь, после усвоения курса, для него была ясна и понятна. В некотором роде Март создал небольшой ЭВС – энерговычислительную систему взамен привычным для 21 века компьютерам и смартфонам. Настрой у Колчева был до крайности позитивным. Может, еще и потому, что весь доклад вылился в почти получасовую лекцию, которая не была прервана ни разу. Очарованный магией голоса, логичностью, глубиной и последовательностью развития излагаемых мыслей, его слушали все. И экзаменаторы, и остальные экзаменующиеся. Одним словом, вышло настоящее представление. Временами Колчеву становилось забавно наблюдать истово сосредоточенные лица педагогов, внимавших ему. Эти решения будут достаточны для внесения необходимых поправок в курс и скорость по этапам полета. Завершая свой затянувшийся монолог, произнес он и умолк. Протянув руку, налил себе из графина воды в стакан и с жадностью выпил. Горло от долгих речей ощутимо пересохло. На несколько секунд в аудитории воцарилась звенящая хрустальная тишина. Казалось, никто не хотел ее нарушать первым. Наконец, председатель комиссии, посмотрев на коллег справа и слева, без спешки поднял холеные ладони и начал аплодировать. К нему присоединились и все остальные, включая тех курсантов, которым полагалось стоять в коридоре, устроив настоящую овацию. Они давно распахнули двери в залу и жадно слушали Колычева, нарушая все мыслимые правила. «Ну, смелейший Мартемьян Андреевич, это было блестяще. Практический экзамен вы также сдали исключительно. Это позволяет экзаменационной комиссии руководству школы рекомендовать вас к особой награде. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!» «Благодарю». Март Корт клонился и вышел из аудитории. Теперь можно было отправиться домой и вернуться к разговору с генералом. Чем хороши устные экзамены, так это тем, что их результаты известны сразу. Ответил, молодец, получи диплом. Нет, извини, брат, в пехоте тоже служить кому-то надо. Потому как война и не до сантиментов. Впрочем, не прошедших сквозь горнило оказалось на удивление мало. Судя по всему, премудрое начальство решило, что раз специалистов не хватает, то планку можно и понизить. А если кому-то не хватает теоретических знаний, их с лихвой может заменить практика в рядах ВВФ. Впрочем, к пилотам это относилось в гораздо меньшей степени. Вот и их-то гоняли по полной. Вручение дипломов тоже начали с них. Правда, в этот раз вызвали не по алфавиту, а, как сказали бы, в будущем по рейтингу. Кстати, обнаружилась интересная особенность. Получив диплом, вчерашние курсанты должны были назвать воздушное судно или воинскую часть, куда они отправятся на практику из списка вакансий, вывешенного в вестибюле. Выбирали прямо здесь и сейчас. Поэтому те, у кого был высший балл, имели преимущество. И первым в списке в этот раз оказался Март. «Курсант Колычев!» — почти выкрикнул дежурный офицер, после чего зачем-то добавил. 100 баллов!» По актовому залу пробежали шепотки, ибо таких результатов выпускники летной школы еще не показывали. Неожиданно разволновавшийся Март поднялся со своего места и твердым шагом двинулся вперед, сопровождаемый как одобрительными, так и завистливыми взглядами своих сокурсников. «Поздравляю!» — тепло поприветствовал ее Белли и крепко пожал руку. «Теперь вы пилот!» «Благодарю ваше превосходительство!» «С таким баллом!» — немного понизив голос, сообщил адмирал. «Вы можете подать прошение о присвоении офицерского чина. Правда, выбрать для практики придется один из кораблей ВВФ, но, кажется, дело того стоит». Март, конечно, видел висевший внизу список. Там был уже знакомый ему варяг и недавно прошедший очередную модернизацию Паллада, и даже все еще стоявший в ремонте цесаревич, как оказалось, нуждался в младшем пилоте. Но он свой выбор сделал уже давно. «Так какой же ваш выбор?» «Рейдер Буран, ваше превосходительство». «Странный выбор», — в голосе Белли промелькнуло нечто вроде сожаления. «Впрочем, как угодно». Капитан второго ранга Зимин, опекун младшего Колычева, полголоса пояснил высокому гостю директор. «Вот оно что!» — хмыкнул тот, судя по всему, не считая подобную причину сколько-нибудь веской, после чего добавил уже громче. «За выдающиеся успехи курсант, впрочем, теперь уже пилот Колычев, награждается ценным подарком — штурманскими часами!» С этими словами он протянул поданную ему кем-то сзади коробочку и вручил ее Марту. Тот машинально принял награду, еще раз крепко пожал руку адмиралу и спустился с подиума, а дежурный уже выкрикнул имя нового счастливца. «Князь Пужень Айсингьоро», — первый раз назвали его взрослым титулом, — «92 балла». Юного манжура тоже поздравили, узнали, что того ожидает корвет Юанька из частного флота его клана. Ценного подарка, впрочем, несмотря на совсем не низкий балл, молодому человеку не обломилось. «Дай посмотреть часы». Первым не выдержал Розанов. «Держи», — открыл коробочку Колычев. Внутри, с точки зрения Марта, оказались самые обычные часы с тремя стрелками и календарем. Но, судя по горящим глазам его товарищей, все было не так просто. «Настоящий!» — почти простонал Федька. «Хронометр!» «Вещь!» — авторитетно подтвердил Максим. «Я всегда говорил, что ты, Мартемьян, везунчик». «Черкасов!» — выкрикнул дежурный офицер. «72 балла!» Он тоже получил поздравление и вызвался проходить службу на варяге. Последним, как и следовало ожидать, вызвали Федю. Вакансия к тому времени осталась только одна – транспорт ВВФ Кострома. Но Розанова это ничуть не смутило. «Вот повод украсить недостойное место», – с пафосом провозгласил тот слова, некогда уже сказанные Сократом, и под всеобщие смешки спустился в зал. «Ну что, господа пилоты», – шепнул он приятелям, – «нас ждет веселье». Первый бал – большое событие не только для восторженных девчонок, вроде описанной графом Толстым Наташи Ростовой, но и для представителей сильной половины человечества, к числу которых, несомненно, относились недавние курсанты, а теперь уже выпускники летной школы. Конечно, их бал никак нельзя сравнить по своему великолепию с теми, что устраивались для выпускников юнкерских училищ, но все же он, как ни крути, был первым. Легкие курточки с круглой эмблемой школы и крылышками на груди и широкие брюки, в которых они щеголяли во время учебы, вполне годились для обучения, но никак не подходили для такого торжественного мероприятия. Тут однозначно требовался мундир, но вот какой? Хорошо тем, кто сразу же после выпуска поступит в ВВФ. Их форма давно имеет установленный вид и фасон, а портные хорошо знают, как и из чего ее шить и вообще. С теми, кто пойдет в частные флотилии вроде Айсингьора, тоже все понятно. Им необходимы гражданские вицмундиры с шевронами кланов. Но вот что делать Марту? Приватиры как-то не удосужились ввести единую для всех форму и в обычной жизни ходили кто в чем гораст, а на балы их особо не приглашали. Впрочем, самому Колычеву на это обстоятельство было немного наплевать, чего никак нельзя сказать о его опекуне. Узнав о подготовке торжества, он усадил своего воспитанника в Покарт и отвез в самое фешенебельное ателье Порт-Артура. Там его тщательно обмерили, после чего любезно улыбнулись и заверили, что все будет в лучшем виде. И вот теперь на первой примерке Март немного ошарашенно смотрел на представленный ему набор из двух кителей. Один темно-зеленого, можно даже сказать почти черного цвета, с красным стоячим воротником и обшлагами, с золотым шитьем по краю. Второе – белоснежно-белое и без шитья, но от этого не менее пафосный. В придачу к ним шли брюки и фуражки тех же цветов, а также укороченное пальто, именуемое почему-то тужуркой. «Это что за лапсердаки?» – выдохнул он, как только вернулась способность говорить. «И это молодой человек», – поджав губы, сообщил пожилой мастер, поблескивая возмущенно глазами из-за стекол очков. «Дворянские мундиры, летние и зимние, да-с?» «Это все?» Завис молодой человек, никогда прежде не слышавший о подобной форме одежды. «Теперь да», — горестно вздохнул, неправильно понявший его кутюрье. «Прежде полагался еще полукафтан и фрак, но теперь, увы, требования упростились до нельзя». «Тебе не нравится?» — высоко приподнял бровь Зимин. «Или, быть может, ты желаешь фрачную пару?» «Нет, нет, благодарю покорно», — хмыкнул новоиспеченный пилот, представив, как нелепо он будет выглядеть в подобном наряде. «Но что я должен буду надеть?» «Если бы ваш бал случился после 1 октября, то непременно вицмундир. А пока можно и в белом». «Зачетный костюмчики», — осторожно похвалил подарок Март. Поначалу с его языка едва не сорвалось клевты, но он вовремя одумался, заменив блатное словцо на более благозвучное. «Мне тоже так кажется», — тонко улыбнулся наставник. «А где пуговицы?» — спохватился Март. «Прошу прощения», — смутился портной, — «но вы при заказе не уточнили, где молодой человек будет служить». «А какая разница?» — удивился Колчев. «Ну как же!» — всплеснул руками тот и с жалостью посмотрел на бестолкового клиента. «Если в каком-либо из департаментов Великого княжества Манчжурского, то пуговицы должны быть непременно с цинской орхидеей. Если в ведомствах Желтороссии, то с драконом. Ну а если в России, то, конечно же, орленые. У нас есть все, и как только вы определитесь с выбором, их немедленно пришьют. Ну а ежели по чаю не передумайте, так переметать недолго». «Орленые!» — подсказал Зимин. «Сию секунду», — облегченно вздохнул маэстр и принялся подгонять помогавших при примерке учеников и подмастерьев. Но те и впрямь мгновенно справились с заданием, и через минуту Март оказался облачен в белый двубортный сюртук с рядом блестящих пуговиц. И такие же брюки со стрелками, до того наглаженными, что казалось, об них можно порезаться. Плюсом шли фуражка с невысокой тульей, ботинки из мягкой кожи, офицерский ремень с поясной портупеей. «Шпагу и корчик мы приобретем в другом месте», — окинул оценивающим взглядом воспитанник Зимин. «А сейчас последний штрих». С этими словами он достал из кармана небольшую коробочку, в которой оказался золотой перстень-печатка, на верхней площадке которой была выгравирована корона, а под ней два креста и что-то вроде папахи, а еще ниже перекрещенные на фоне полумесяца сабли с копьем. «Что это?» — искренне удивился Колчев. «Бог мой, чему тебя только учили?» — вздохнул опекун. «Это твой герб». «И зачем это все?» «Видишь ли, дружок», — терпеливо объяснил ему наставник. «В России до сих пор встречают, а нередко и провожают не по уму, а по одежке. А для человека знающего этот наряд будет по весом менных эполет. Будем считать, это наш с братом подарок тебе на окончание авиашколы». И, видя, что Март несколько заторможенно продолжает разглядывать ювелирные изделия, с усмешкой добавил: «Можешь не благодарить». Наконец все приготовления были окончены, и можно было ехать в ресторацию Чуркина, банкетный зал которого был ради такого случая ангажирован дирекцией школы. Март в последний раз оглядел себя в большое зеркало и вздохнул. Рядом на столе лежал приобретенный специально для такого случая гарнитур холодного оружия. Вообще, пилотам даже в гвардии по форме полагался именно кортик, но день сегодня был слишком торжественным, а посему... Но шпага чего-то совершенно не нравилась Колчеву. Немного подумав, он извлек из кофра трофейную катану и вытащил ее из ножен на два пальца. Полированный металл хищно блеснул в ответ, как будто говоря: «Возьми меня с собой, не пожалеешь». «А пуркуа бы, собственно говоря, и не па», — пожал плечами молодой человек и решительным движением закрепил оружие за два кольца на обоймицах, после чего еще раз взглянул на себя. Меч, закрепленный на подвесе, висел почти строго вдоль ноги. Он совсем не бросался в глаза и, на удивление, не мешал двигаться, словно всегда был частью организма, о котором Март не догадывался, а теперь счастливо обнаружил. Как верный, но ненавязчивый и хорошо воспитанный пес, он все время был рядом, готовый прийти на помощь хозяину, не создавая во всех иных случаях ни малейшего неудобства и даже вовсе не напоминая о себе. Вид, отраженный в высоком ростовом зеркале, надо сказать, получился довольно странный, но при этом в нем ощущалась некая лаконичная завершенность. Занятый, как обычно, Зимин на сей раз не смог отвезти его лично, но твердо обещал приехать, как только освободится. А чтобы воспитанник не отправился на свой первый бал на мотоцикле, прислал свой Покарт, за рулем которого сидел загадочно улыбавшийся Горыня. «Здоров, Захар. Как же ты решил с буран без присмотра оставить?» — пошутил Март, глядя на принаряженного ради такого случая боцмана. «Ничего», — серьезно отвечал тот. «У Владимира Васильевича не забалуешь, а я тем временем за вами пригляжу. Уж больно часто вы во всякие переделки попадаете». «В прошлый раз тебя тоже командир прислал?» Захар в ответ только пожал плечами, мол, раз все знаете, зачем спрашивать? Генерал вместе со своими казачками тоже отсутствовал. Витька, как всегда, пропадал в мастерских, вылизывая конструкцию своего пистолета-пулемета. Так что провожать Колычева оказалось некому. Оглянувшись напоследок на ставший ему в последнее время домом коттедж Зимина, Март решительно шагнул к заботливо приоткрывшему ему дверцу автомобиля Горынычу. Надо сказать, что Колычев оказался не единственным, кто прибыл к месту проведения мероприятия с шиком. Практически все вчерашние курсанты сочли необходимым нанять мотор или на худой конец извозчика. Самые бедные сделали это в складчину, но пешком не пришел никто. Самый шикарный выезд оказался, конечно, у Пуженя, которому князь Цзайфэн выделил ради такого случая один из многочисленных лимузинов семьи. Молодой Айсиньгьора приехал в нем не один, а в сопровождении красивой девушки в роскошном вечернем платье. Судя по всему, барышня была не из простых, поскольку обычно грубый и невнимательный со своими подружками Пужень вел себя просто образцово. Подал руку, помог сойти с подножки, потом был так предупредителен, как будто рядом с ним была по меньшей мере принцесса крови какого-нибудь королевского рода. К слову, Манжур был единственным, кроме Марта, кто появился на балу с саблей. Остальные выпускники сочли возможным обойтись корчиками. Холодное оружие перед входом полагалось сдавать. Колычев уже знал об этом и ловким движением, отстегнув подвес, протянул свое оружие служителю. «Любопытный клинок», — хмыкнул Черкасов. «Ты про катану?» «Да, дружище», — сокрушенно вздохнул Максим. «Голова у тебя, конечно, светлая, но в некоторых вопросах ты темный, как ночь над морем». «О чем ты?» «Ну какая же это катана? Это гунто. Если уж быть совсем точным, кай гунто». «И в чем разница?» «Ой, как все запущено», — покачал головой приятель и продолжил, подражая голосу их классного наставника Астафьева. «Да будет вам известно, молодой человек, что в природе, с наречия самураев, на язык родных осин, кай-гун-то означает не что иное, как морской военный меч. Прошу заметить, именно морской, поскольку у армии Микадо свое вооружение. Так вот, создано это чудо военных технологий лет 10 назад на основе старинного оружия 12-14 веков эпохи Камакура, меча Тати. И, как вы, вероятно, имели возможность заметить, носится гун-то лезвием вниз на подвесе вроде вашего. А вот катану, извольте видеть, только исключительно лезвием вверх за поясом, равное, как и ее короткий спутник, вакидзаси». «Офигеть!» «Учитесь, пока я жив», — повторил любимую фразу преподавателя Макс, после чего приятели дружно рассмеялись. «Слушай, а откуда у тебя такие познания?» «Я ведь только прошлым летом вернулся из Японии. Прожил там 2 года. От скуки немного занимался фехтованием. Вот и запомнил». «Молодец. Главное, чтобы на тебя, как на потенциального шпиона, жандармы не стали косо поглядывать». «На меня нет», — поморщился от неприятного воспоминания Черкасов. «А вот к отцу...» «Что?» «Знаешь что, пошли на бал, пока его без нас не начали. А о мечах поговорим в другой раз. Заодно и покажешь. Сдается мне, что ты весьма прелюбопытный образчик». «Да, пошли, а то барышни, наверное, заждались». «Кого как?» — мрачно пробурчал Макс. Арендованной школы зал был полон. Все же, помимо будущих пилотов, там проходили обучение почти сотни курсантов иных специальностей. Радисты, электрики, механики, мотористы и вообще все, кто только может понадобиться для полетов или обслуживания воздушных кораблей. Статус их, конечно, был скромнее, чем у Белой Кости, но сегодня все были равны, и всем хотелось потанцевать. Приехавшая с Пужением барышня, конечно, не стала единственной представительницей прекрасного пола на празднике. Кроме нее, среди приглашенных оказались сестры и матери выпускников, а также гимназистки старших классов и здешнего пансиона благородных девиц, для которых этот бал стал заодно осенним. И вот теперь эти небесно-прекрасные, излучающие очарование и красоту юности создания в легких светлых тонов вечерних платьях, тончайших белых перчатках, туфельках на низком каблучке, почти без украшений на руках и открытых шеях и с весьма скромными прическами на головах, с видом как можно более скромным и невинным, теснились вокруг дам постарше и бросали заинтересованные взгляды в сторону молодых людей, ожидая ангажемента. Воздух буквально искрил от щедро разлитой по залу молодой веселой энергии. Для предстоящего торжества начальство авиашколы, дирекция гимназии и предводитель благородного собрания расщедрились не только на просторный зал с оркестром, но и на фуршет с фейерверком. Все это обещало сделать событие незабываемым, если бы не одно «но». Все эти заслуженные люди были уже несколько в возрасте, и образцами праздников для них служили те, которые устраивались, скажем так, во времена Очакова и покорения Крыма. Нет, молодые люди для начала с удовольствием прошлись по ярко освещенной главной зале в торжественном полонезе, затем покружились в вальсе, не забыли про польку и кадриль. Но к концу первого тура эта древность, вкупе с выкриками слегка угостившегося распорядителя бала «Шевалье, а купю вадам», их несколько утомили. Для тех, кому для поддержания бодряка требовался разгон или некоторый допинг, у столов с закусками были выставлены две широкие серебряные чаши, в которых густо плавали кусочки тропических фруктов, дольки апельсинов, лимонов и кубики льда. Слегка алкогольный, с толикой ямайского рома напиток освежал и настраивал на праздничный раскрепощенный лад. Так что, когда в перерыве друзья собрались у столика, обильно уставленного напитками и закусками, как всегда мрачный Черкасов зачерпнул из чаши и налил специальным ковшиком на длинной фигурной ручке горячительного в бокал. Затем разом осушил его и с полным основанием заявил: «Тоска смертная!» «И не говори», — вздохнул даже обычно неунывающий Розанов. «Не хочу показаться нескромным, но мои вечеринки были повеселее». «А не добавит ли нам немножко драйва?» — неожиданно сам для себя предложил Колычев. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался Федор. «Да так, предлагаю немножечко взбаламутить тину в этом благопристойном болоте». «Но каким образом?» — удивился Максим, опрокидывая в себя очередную порцию пунша. «Ты ведь, кажется, умеешь играть на рояле?» «Немного». «И руками, а не членом?» — на всякий случай уточнил Марк. «Чем?» — едва не поперхнулся приятель, после чего ошарашенно спросил. «А что, так можно?» «Сам я не пробовал, но знающие люди говорят, что вполне. В общем, оставь в покое напитки, ты мне нужен трезвым». «Это какая-то авантюра!» — предвкушающим голосом прошептал Розанов и направился вслед за товарищами. Затея Марта, в сущности, была проста и немудряща. Пока оркестранты отдыхали, имелась возможность завладеть роялем и немножечко пошалить. В конце концов, ему карьеру в ВВФ не делать, так что за формуляр можно было не переживать. «Что играть?» — поинтересовался устроившийся за инструментом Черкасов. «Ну, я не Майкл Джей Фокс», — загадочно отвечал ему Колычев, «так что обойдемся без Чака Берри». «Ты нормально сказать можешь? Давай я тебе напою мотив, а ты сыграй. Потом подберем тональность, ну и сбацаем народу, а то все вальсы да кадрили, надо же разнообразить культурную программу». «А ты умеешь петь?» — не без сомнения в голосе поинтересовался Максим. «Мы — артист больших и малых академических театров», — состроил высокомерную физиономию Март, после чего добавил уже без пафоса. «Немного». «Это хорошо», — остался равнодушным к его шутке Черкасов. «Потому что я сразу предупреждаю, у меня голоса нет». «Нормально. Прорвемся. Давай садись за клавиши, маэстро. К слову, хороший позывной для тебя на будущее». «Что играть-то?» «Сейчас я тебе напою». «Ла-ла-ла», — попытался изобразить мелодию Колычев. «Молодые люди, вам помочь?» — заинтересовался один из музыкантов, изобразив двумя пальцами всем известный жест. «Было бы недурно», — кивнул Март, извлекая из кармана четвертной. Одно из заметных преимуществ одаренных — обеспечить контакт и стыковку — становится делом почти элементарным. Так что уже спустя 10 минут нечто, почти напоминающее шлягер с пока еще не случившегося будущего, был готов к своему дебюту. «Господа», — начал Колычев, подув предварительно в микрофон, «позвольте предложить вашему вниманию одну маленькую вещицу. Прошу не судить слишком уж строго, ведь я еще не волшебник, а только учусь». Последние слова юноши, являющегося, помимо всего прочего, весьма перспективным женихом, вызвали всеобщее внимание. Так что народ, и в особенности потенциальные невесты, заинтригованные необычным вступлением, стали понемногу подтягиваться. «Вот увидишь, Макс, все девчонки наши будут», — ободряюще шепнул приятелю Март. «Не нашими, а твоими», — немного грустно усмехнулся Черкасов и пробежался пальцами по клавишам из слоновой кости. Громкие аккорды незнакомой мелодии еще больше заинтересовали присутствующих, а затем запел и сам Март. «Жил да был черный кот за углом». «Шуба-дуба, шуб-дуба», — добавил атмосферы, подыгрывающей себя одолженными у оркестрантов маракас Мирозанов. «И кота ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом». Простые слова и незатейливая мелодия неожиданно понравились присутствующим, и уже после второго куплета большинство зрителей пританцовывали, а после третьего в дело вступила спутница Пуженя, черти что, вытворяя своими немного полными, но от этого еще более соблазнительными ногами. «Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет», — выводил приятным мягким баритоном Март. А пока наоборот, дружно подпевали ему поклонники, только черному коту и не везет. «Господа, давайте поприветствуем наших дебютантов», — выдвинулся вперед дирижер, как только они закончили, и гром аплодисментов стал наградой героям. «Я так понимаю, молодые люди желали бы танцы повеселее?» Уже тише осведомился он у сильно раскланивающихся выпускников. «Хотелось бы. Танго, фокстрот или, на крайний случай, пасодобль. Сейчас все будет. Кстати, какая славная песенка. Сами сочинили?» «Нет. Слышал где-то и запомнил», — честно ответил Март, тщетно пытаясь припомнить, сколько лет Саульскому и Таничу. «Может, еще что-нибудь есть?» — продолжал допытываться почуявший наживу музыкант. «Да так, кое-что». «Замечательно. Вы, молодой человек, не теряйтесь после бала. Есть разговор». Если на подиум Черкасов и Розанов с Колычевым зашли как немного чудаковатые вчерашние курсанты, то вниз они спустились настоящими звездами. «Ребята, главное не тушеваться. Вы же пилоты. Сегодня такой вечер, ни одна красотка нам не откажет. Так что вперед!» — напутствовал товарищ Март, купаясь в лучах заслуженной славы. Спел он и вправду хорошо. Не громко, почти речитативом, но с душой, как раз под настроение. Сразу же окружившие самодеятельных исполнителей со всех сторон люди принялись их тормошить. Каждому хотелось сказать им хоть несколько слов или хотя бы прикоснуться к своим новым кумирам. Львиная доля внимания досталась, конечно же, Мартемьяну, но... «Ты так здорово играешь!» — едва слышно шепнула Черкасову чертовски милая барышня в нежно-васильковом платье с открытыми плечами. Первым побуждением Макса было загадочно усмехнуться и с видом бывалого сердцееда сказать какую-нибудь завуалированную пошлость. Но вместо этого он вдруг расплылся в открытой, немного растерянной улыбке и тихонько спросил: «Правда?» Пока товарищ тонул в омуте карих глаз, на Марта обрушилась другая стихия. Так здорово танцевавшая спутница Пуженя, грациозно, будто крадущаяся в чаще леса тигрица, приблизилась к нему, разом распугав всех поклонниц. После чего, немало не смущаясь тем, что они не представлены друг другу, заговорила с ним первой. «Так кто ж ты на самом деле, Мартемьян Колычев, пилот или музыкант?» «Одно твое слово, красавица, я буду кем угодно», — почти страстно прошептал он в ответ. «Что ты творишь?» — прошептали внутри него остатки разума. «Только что Пужени за тебя лишился невесты, и Зимин просил с ними больше не связываться». «Вот бы откусить кусочек этого сладкого пирожка!» Тоном чеширского кота муркнуло в ответ подсознание, объединившись с либидо. Почему мы иногда испытываем влечение, понять умом невозможно. И сейчас с Мартом случилась ровно такая история. «Тогда потанцуй со мной», — почти приказала она. Вернувшиеся к пюпитрам музыканты тем временем заиграли что-то бравурное, и Март с таинственной незнакомкой закружились в вихре джайва. Потом была пара танцев помедленнее. От запаха таинственной незнакомки все больше кружилась голова. Хотелось не выпускать ее податливое тело из рук, и кто знает, не обратился бы Колычев к официантам по поводу наличия отдельного кабинета, как вдруг в голове что-то щелкнуло, и привычно скользнувший в сферу разум позволил увидеть ситуацию со стороны. И первое, что он увидел, это почти сочувственный взгляд Пужени Айсингьора. «А ведь она тоже одаренная», — запоздало сообразил Март. Вот только спектр ее ауры какой-то незнакомый. «Спасибо за прекрасный танец», — улыбнулся он, — «но я так надолго украл вас у вашего спутника, что мне, право же, неудобно. Позвольте вас проводить». Ответный взгляд красавицы оказался далек от страсти или восхищения. Скорее, это был разочарованный оскал промахнувшегося хищника. Но она сумела справиться с гневом и почти любезно улыбнулась своему партнеру. «Смотри, не пожалей, мальчик». Посмотрев ей вслед, Колычев вдруг подумал, что безудержное веселье — это, конечно, хорошо, но надо в их праздник добавить и талику серьезности, а главное — осветить, так сказать, тему. На этот раз привлекать пропавшего в неизвестности Черкасова он не стал, а, подойдя к дирижеру, коротко обозначил свой замысел, получив мгновенную и безусловную поддержку этого настоящего фаната музыки и денежных знаков. Пока оркестр доигрывал очередной фокстрот, они вдвоем присели к роялю и быстро подобрали аккорды к мелодии. С профессионалом и стопроцентным слухачом эта задача оказалась совсем несложной. Оркестр смолк, и в зале возникла короткая пауза. Все обратили недоуменные взгляды к музыкантам. Увидев, что Колычев опять колдует у рояля, стали собираться вокруг, с нетерпением, не скрывая любопытства, ожидая новую песню. На этот раз Март решил взять материал из старого советского фильма в исполнении Марка Бернеса. Убедившись, что топер точно уловил все ноты и ритм, он повернулся к столпившейся вокруг публике, готовый к первому премьерному, или, лучше сказать, пилотному исполнению. Минуточку внимания. Итак, сначала было просто для веселья, а теперь серьезно. Песня о летчиках. Сегодня наш день. Автор неизвестен. Пока. И без дальнейших вступлений, откашливаний и прочих раскачек, Март обратился к дирижеру. Начнем, маэстро. Зазвучали первые аккорды, и Колычев сходу запел. В далекий край товарищ улетает. За ним родные ветры вслед летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад. И нежный взгляд. Аккомпаниатор играл блестяще, импровизируя на ходу и точно расставляя акценты. Для полного совпадения образов не хватало разве что модного мундира с лацканами, арийской светлой челки и самоличного сидения за роялем. Но и так, Март в белом кителе с буйными светлыми вихрами, яркой синюю глаз и наработанной армейской службой выправкой, а главное, с мягким каким-то обволакивающим баритоном и точной живой интонацией, очаровал и покорил всех слушателей. В глазах молодых летчиков Колычев словно увидел отблески грядущих битв. Лица их постражели, но улыбки все равно остались на губах, особенно когда зазвучал последний куплет. Шквал оваций, крики «Браво!» и «Бис!», восторги и пылкие взгляды красавиц стали заслуженной наградой для сделавшего их вечер этого невероятного Колычева. И вроде бы полный успех и даже фурор, но отчего-то Марту стало неспокойно. Это я переволновался и слишком разгорячился, надо освежиться, выйти на воздух, решил он про себя. Все еще включенная сфера продолжала сканировать окрестности, одновременно подмечая какие-то странности. До поры до времени таковых было не так, чтобы много, но сейчас внутри почти загудела тревожная сирена. А опасность? В чем дело? Пытался понять он. Спутница Пуженя? Но, кажется, он уже провожает ее к автомобилю. Снайпер в ближайших кустах? «Нет, его бы я почувствовал. Что тогда?» Так и не поняв, в чем дело, Март поспешил вернуться в зал, направившись прямиком к выходу. Сначала он и сам не отдавал себе отчет в том, что случилось, но потом вдруг сообразил. Его тянет к себе меч, и он не в силах игнорировать этот призыв. «Ты что, уже уходишь?» — удивленно окликнул его окруженный сразу двумя барышнями Розанов, которому тоже достались отблески музыкальной славы. Первое, что его насторожило, это хорошо заметные даже под тонкой тканью белых перчаток набитые костяшки кулаков. Такие бывают у бойцов, много лет занимающихся отработкой ударов на макеваре. Поглядев же в глаза швейцара, Март как-то разом и очень отчетливо понял, что тот вовсе не китаец и, более того, не прислуга. В фигуре согнувшегося перед ним в глубоком поклоне человека не было привычной подобострастности лакея. А скупые и точные движения выдавали годы предшествующих сегодняшнему вечеру тренировок. И глаза. Яркие и живые, но вместе с тем бесчувственные, не способные к состраданию, как у выслеживающей добычу рыси. И что хуже всего, он был такой не один. Все обслуживающие сегодня слуги выглядели точно так же. А еще швейцар точно знал, кто перед ним стоит. И возможный уход Марта ломал ему и его сообщникам всю схему. «Молодой господин уже уходит», — вежливо осведомился тот, не сводя с Колычева глаз. «Не твое дело, грязная обезьяна», — нарочито грубо ответил ему тот. «Лучше подай мне мой меч». «Как прикажете», — спокойно отозвался тот, взяв в руки гунту, но остался стоять. Сейчас их разделяла высокая стойка, не дававшая Колычеву дотянуться до фальшивого слуги. Однако он уже вошел в сферу. Машинально отметив непривычный оттенок ауры швейцара, Март, не раздумывая, нанес ментальный удар, после чего легко, будто циркач, запрыгнул на препятствие, и через секунду в его ладони оказался эфес меча. Покачнувшись, японец, а это, несомненно, был сын страны восходящего солнца, тщетно попытался удержать оружие, но лишь помог освободить клинок от ножен, а еще через секунду хищно сверкнувшее в свете огромной электрической люстры лезвие рассекло ему шею и вдоволь напилось хлещущей из раны крови. «Господи, что я творю?» — успел подумать Март, но события уже неслись вскачь.